Псалом 6. Начальнику хора, под музыку струнных, напев хашеменит. Псалом Давида. «О Господь, не карай меня в ярости своей, в гневе своем не наказывай меня. Сжалься, Господь, больше нет сил. Исцели меня, кости мои дрожат, и душа содрогается. О Господь, долго ли еще? Пожалей, сохрани мне жизнь, милосердный, спаси меня. Ведь там, в смерти, тебя не помянет никто, в мире мертвых кто прославит тебя? Я от стонов уже изнемог, что ни ночь, изголовье в слезах, орошаю слезами постель. Мои очи померкли от горя, ослепли из-за врагов. Уходите, злодеи, прочь, ибо слышит Господь мой плач. Господь слышит молитву мою, Господь примет мою мольбу. Содрогнутся враги мои, опозорятся, прочь побегут с позором.